и от своих букмекеров принимал конверты только с сотенными бумажками. Кто-то легонечко тронул его за плечо. Он нахмурился и резко обернулся. Красивая брюнетка в плотно облегавшем небесного цвета свитере и дымчатой дубленке, удивительно похожая на известную актрису Быстрицкую, склонилась над ним и, благодушно улыбаясь, сказала: «Привет, Володечка. Василий велел передать, чтобы вы были поосторожнее с его товаром». Узнав брюнетку, Казаков кивнул и задумался. Ему не хотелось откровенничать сейчас с посланницей Василия в присутствии своих шестерок Липы и Речкина. Им он не очень-то доверял. Приоткрыв уголок рта, обращенный к собеседнику, брюнетка тихо продолжала: «Товар, деньги и все остальное перепрячьте как можно скорее, но осторожно. Наш знакомый Волин уже взят. Да и вами интересуется Мур. Видите, один из них говорит с вашим мальчиком». И брюнетка кивнула в сторону центральной трибуны. Казаков встал, взял бинокль и подошел к барьеру своей ложи. Рядом с Анжелой Дэвис стоял рыжий парень в кожаном пальто, в руке он держал кепку. Лицо его показалось Казакову знакомым. «Хрен собачий!» — воскликнул пораженный Казаков. «Этого еще мне не хватало, даю кусок, что этот рыжий парень цветной». Примечание. Цветной — сотрудник милиции, воровской жаргон. Он нахмурился и выпалил: «Значит, это Анджела Дэвис — ляпаш?» «Сученый падла!» Примечание. Ляпаш — сыщик, доносчик. «Сученый завербованный». Брюнетка сказал задушевно: «Не расстраивайтесь, Володя. Василий звонил в Белый дом, там согласились принять от вас все, что вы привезете. Под обычный процент. Вы же знаете, это самый надежный банк в нашей стране. Туда не только Муру, но и КГБ не добраться. Поезжайте немедля. И еще велено передать, чтобы вы на допросе, если вызовут, держались смело, не поддавались на разные провокации. Вас выручат, так что не дрейфьте». «Ну, я пошла». Она вышла из ложи, кивнув двум пижонам в глубине ложи, занятым событиями, происходящими на треке, миновала двух телохранителей Казакова с бычьими шеями, потом неожиданно вернулась и, улыбаясь жемчужным ртом, добила Казакова окончательно. «У вас, Володечка, есть в запасе примерно день-два. Дольше Волин не продержится. Совершенно секретно. Начальнику отдела особых расследований при третьем главном управлении ТКГБ СССР, генерал-майору госбезопасности товарищу Касарину ВВ. Спецдонесение. Согласно вашему распоряжению номер 117 от 18 ноября сего года и в соответствии с пунктом 5 инструкции 17 правила деятельности КГБ СССР, пятое отделение продолжает разработку по делу об убийстве Ракитина В.Н. Сегодня мы проводили наружное наблюдение за членом следственной бригады капитаном Грязновым. Объект вышел из метро «Арбатская» без 5 минут 2 и направился в дом журналиста, где проводил разыскную работу и собирал информацию, а затем поехал на Ленинградский проспект 25, где расположен московский ипподром. Наш персонал неотступно следует за объектом и фиксирует его действия. Домашние телефоны следователя Меркулова и стажера Турецкого нам не удалось поставить на прослушивание, поскольку в воскресные дни московская телефонная сеть переключается на автоматику и персонал телефонисток находится в отгуле. Тем не менее, из беседы с гражданкой Фокс А.Г., одной из соседок Турецкого, работающей на органы безопасности еще с 1937 года, выяснено, что Турецкий не ночевал сегодня дома, местонахождение его в настоящее время неизвестно. Следователь Меркулов отвозил падчерицу Лиду, 10 лет, в 10 часов утра на секцию фигурного катания и вернулся в 11:30 домой по адресу проспект Мира, 119, квартира 75. Через полчаса Меркулов снова ушел из дома, ходил из одного продовольственного магазина в другой. Не исключено, что, будучи профессиональным человеком, он почувствовал слежку.